Завидно мне извечная привычка быть женщиной и мужнею женою. Но уж таков присмотр небес за мною, что ничего из этого не вышло. Храни меня, прищур неумолимый, в сохранности от всех благополучий. Но обойди твоей опекой жгучей двух девочек, замаранных малиной. Еще смеются, рыщут в лисьях ягод, и вдруг, как я, глядят с такой же грустью, как все хотела, и поила грудью, хотела медом, а вспоила ядом. Непоправимо и невероятно в их лицах мета нашего единства. Уж коль ворона белый уродится, не дай ей бог, чтоб были воронят. Белеть нелепо, а чернеть не ново. Чернеть недолго, а белеть безбрежно. Все более я пред людьми безгрешна, все более я пред детьми виновна.